Сзади к нам подошел Доминик. На самом деле он сказал так. «Какого самого страхолюдного ублюдка ты знаешь? Понимаешь, Ник, я просто не смог соврать». Обедали мы с сэндвичами и обсуждением последних игр Лос-Анджелес Лейкерс. Самый страшный из известных Доминику людей, чуть ли не после каждого прожеванного кусочка, вытирал уголки губ салфеткой и, казалось, очень скучал в нашем обществе. Ник, а что было самым страшным событием в вашей жизни? Ну и во Вьетнаме довелось навидаться такого, что поневоле крепко задумаешься. А уж когда так давно работаешь в полиции? Хотя нет, погодите минуточку. Да, могу вам точно сказать, самый страшный случай у меня был в детстве. Может, это покажется вам странным, но, кажется, я понял, что вы имеете в виду. Когда мне было лет 6 или 7, мы с матерью в первый раз отправились с ночевкой к бабушке, которая жила в собственном доме в Уилкоксе. Милейшая старушенцы. Но я все равно был страшно взбудоражен, поскольку еще никогда не спал ни в своей постели. То есть для меня это было большим событием, понимаете? Ну так вот, когда мать отправилась на покой, мы с бабушкой остались смотреть «Неприкасаемых» и лакомиться карамельным мороженым, которое она приготовила к нашему приезду. Я был просто на 7-м небе, смотрю «Неприкасаемых», никто не гонит в постель в 9 вечера, мороженое. В конце концов, настало время отправляться в койку. Мне предстояло спать в постели вместе с бабушкой. И едва я успел забраться под одеяло, как тут же мгновенно выключился, будто лампочка. И вот, может, полчаса спустя я вдруг просыпаюсь от страшных звуков, издаваемых каким-то гигантским долбанным монстром, причем прямо рядом со мной. Представляете? То есть я хочу сказать, что он был совсем рядом и рычал так, я мгновенно проснулся. Но что я мог поделать, убежать что ли? Я хотел было просто улыбнуться, но не смог удержаться от смеха, который попытался скрыть, прикрыв рот рукой. Напрасно. Все трое уставились на меня, ни капли улыбнулся. Представляете, да? Представляю и понимаю. Сколько, говорите, вам тогда было лет? 6. Сами, небось, помните, как в те годы бывало страшно. Доминик взглянул на нас. Так что же, черт возьми, случилось? Что там был за монстр? Ник посмотрел на меня и подмигнул. Чудовищем оказалась моя храпящая бабка. Вот что это было за рычание. Просто я никогда раньше не слышал храпа. Можете себе вообразить, кем представляется громко храпящий в темноте взрослый 6-летнему мальцу? Ну ладно, будет тебе заливать-то, Ник. Так я и поверил, что у тебя самое страшное воспоминание в жизни — храп твоей бабушки, а не «ей-богу, в жизни сильнее не пугался, Доминик». Ни капли сказал это так, будто упал нож гильотиной. При этом очарование и нежность, буквально пронизывавшие его рассказ, будто умерли, а мы остолбенело уставились на человека, произнесшего последнюю фразу. После этого мы с ним встречались довольно часто, но я так и не заметил в нем той ужасности, которую приписывал ему в разных страшных историях Доминик. Единственное, в чем я приметил нечто угрожающее, так это дьявольский тон, каким он выговорил те последние несколько слов. но я был вполне удовлетворен.